Глава 10. Москва, 22 мая 1682 года. Вот что нужно сделать, если требуется прикрыть откровенную глупость или ложь? У меня есть убеждение, что при такой необходимости эту ложь нужно орать громче всех. Создавать шум, панику. Условно нужен эффект массовости. Ну и верить в то, что выкрикиваешь. Это когда все что-то делают по твоему сценарию, но до конца не понимают, что же именно и ради чего. А еще, если все вокруг кричат одно и то же, то даже умный человек, способный критически мыслить, постесняется высказывать свое недоверие к происходящему. Вот примерно, что я думал делать. Анна тяжело дышала. Ее сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Моя тревога за жизнь молодой женщины при этом постепенно сходила на нет. Да, это был яд, и, скорее всего, Анна не солгала, когда сказала, что лишь немного откусила. Я заметил тот сахарный крендель, который был чуточку надломлен, причем так, будто для симметрии отломан небольшой кусочек. Боюсь даже представить, что могло бы быть, если бы она съела целый крендель или несколько. Были у меня сомнения и насчет остальной еды. «Но ведь я же тебе говорил, не брать еду у кого попало». «Самой готовить, да еще и давать на пробу страже и стрельцам!» Тихим, почти ласковым голосом, но все же отчитывая за провинность, сказал я Анне. Она же ничего не отвечала. Было видно, что сильно смущена. Процесс промывания желудка — вещь интимная, особенно когда человек еще находится под страхом смерти. Он может вести себя непредсказуемо и выглядеть далеко не образцово. Да и я не хочу вспоминать, как пришлось действовать без клизмы. По мне, так произошедшее еще больше нас сблизило. Теперь уж точно я видел все. А нет, оставалось только принять роды. Вообще, не знаю, как кому, но мне, человеку, прожившему жизнь, кажется, если муж и жена принимают друг друга даже в отвратительном состоянии, это и есть любовь. Анна не была пьяна, но вот поведение и сам процесс очищения организма натолкнули меня на подобные ассоциации. А, наверное, хорошо, что я сразу не бросился мстить тому, кто приложил к этому руку. Прав тот мудрец был, который сказал: «Месть — блюдо холодное». Скорее всего, кто-то был недалеко от моей комнаты и слушал, что происходит в спальне. Десятник, который прибежал на крики, успел сказать, что кого-то спугнул. А значит, тот, кто решил меня отравить, и заодно и Анну, знал уже, что жив я. Я не собирался действовать линейно, тут хитрый, нестандартный ход нужен. Так выкрутить ситуацию, чтобы с нее и выгоду получить, но при этом уничтожить своих врагов и тех, кто покусился на жизнь моей женщины. В дверь постучали. Я аккуратно убрал голову Анны с колен, переложил на подушку. Анна попробовала возразить, но я приложил палец к рту и улыбнулся. «Отдыхай», — сказал я, указывая на воду. «Пей». «Пей, пей, пей! У тебя сейчас обезвоживание!» «Безвоживание?» — сказала Анна, но я вновь приложил палец к губам. Подошел к двери, отодвинул массивный засов. На пороге стоял дежурный десятник, имени которого я даже не удосужился узнать. «Полковник, стряпчий у крика готовит телеги и собирается ехать!» — сообщил мне десятник радостную новость. Она показалась радостной, потому что теперь у меня не оставалось сомнений, кто именно покушался на мою жизнь и на жизнь моей женщины. Я ж грешил-то и на Афанасия Нарышкина, и даже интригу Матвеева, ну мало ли. У первого тормозов нет, слишком зарывается, а у второго свои резоны могли быть. Вон, я ж помню, кто подстроил покушение на государя во время бунта. И помню, но не использовал такую информацию. Правда... Она все более обесценивается, ибо случая пока не представилось. «Велишь задержать?» — спросил десятник. «Нынче же изловим». Я задумался ненадолго. «Нет, пускай едет», — сказал я. «Сколь в твоем десятке стрельцов?» «Так 15 будет». «Пятерых отправляй за ними, те, что верхом, добре скачут. Не далее, как выйдут из Москвы, так взять стряпчего, повязать и ждать. Только вестового пускай пришлет», — сказал я. А потом еще подумал и добавил: «И велю сотню стрельцов в Кремль вызвать. Вот пусть будут верные люди мне в Кремле чуть в большем количестве. Да и для общего антуража и создания необходимой картины нужно дополнительное присутствие вооруженных людей. Многие тут же вспомнят бунт и мою роль в его подавлении. Что ж, не будет лишним напомнить это. Пять стрельцов оставь с Анной, и пусть запрутся. Открывать только мне. Остальных собери и пойдете со мною, — приказывал я. Вскоре я шел со всей едой, что продолжала стоять на столе царской кухни. Я оказался безжалостен по отношению к обитателям Кремля и не думал идти тихо. Я думал только о том, как пройти через кремлевские палаты и спуститься вниз на царскую кухню нарочито громко. Из комнат выскакивали дьяки и слуги. Наверняка их хозяева посылали разобраться, что ж там за шум такой, и кто им не дает спокойно спать. На кухне была одна лишь женщина, грустная. Она сидела на лавке, прислонившись к стене, и храпела. — А ну встать! — гаркнул я. Женщина открыла глаза, резко подхватилась и побежала к столам. Там лежали хлеба, окорока, колбасы, но она быстренько опомнилась. Верно решила, что я вряд ли пришел набирать еду. Остановилась, развернулась ко мне и внимательно посмотрела. В это время я осматривал кухню. Каких-то следов преступления здесь не было. — Кто передавал еду Анне? — строго спросил я. — Так я ж и передавала, — растерянно ответила женщина. — Аннушка пришла, приговаривала, что не успела своему касатику тебе, стал быть, Егор Иванович, сготовить трапезу. Получалось, что о нашей связи с Анной знает уже вся кремлевская кухня. Что ж, придется считать, что об этом знают все, а это проблема. Живу, получается, в блуде. На подобные шалости могут закрывать глаза, но ими же можно и воспользоваться против меня. Все только зависит от того, как провернуть эту информацию и какие цели при этом преследовать. Кто еще был в кухне? Когда стало известно, что еда — это... Я указал на горшки и поднос с кренделями. Кому она доставалась? Так никого и не было, кроме только Марии Матвеевны, пожав плечами, отвечала женщина. Кто такова? Продолжал я, так сказать, допрос. Да как ж ты не ведаешь-то? Жена настряпчивого крюка, сказала женщина. Будешь за него, за муж своего властвует над нами. Вот тут у меня все срослось. Ну или почти все. Оставалось лишь выяснить, по чьей инициативе решила меня отравить. По своей, либо стряпчиво. Впрочем, это уже не так важно. Тем более, если стряпчий собрался куда-то бежать, то он уже в курсе того, что произошло. Думаю, побег этого деятеля связан не только с попыткой укрыться от правосудия за отравление. Мои слова о возможном соучастии в бунте вполне могли послужить поводом для бегства. Обещал же, что добьюсь казни стряпчего. А я пока что никогда свое слово не нарушал. Да и репутация кровавого полковника о многом говорила. Однако обвинения, похоже, будут другими. «Анна не для меня еду брала, это с ней для Петра Алексеевича», — сообщил я, внимательно глядя на стряпуху. От моих слов ее реакция не сильно изменилась. Значит, по всей видимости, она не причастна и не понимает, что же здесь происходит. Женщина показалась мне добродушной и простой. Аннушка не раз говаривала, что на кухне есть добрые люди, которые ее подкармливали. Порой Настасья, хозяйка, могла морить Анну голодом, и тогда другие помогали ей. Я резко развернулся и пошел в крыло царских палат, где жил государь. Там же и комнаты стряпчего. Этот, что у крюка, должен быть всегда под рукой у царственной семьи. Так что вначале я прошел туда, посмотреть, что к чему. Добавить доказательств вины стряпчего на всякий случай. «Ждите», — сказал я стрельцам. «Нечего им смотреть на то, что я умею вскрывать замки проволокой. Мало ли какие слухи пойдут». А замок-то был и не закрыт. Сильно, видимо, спешили. Я зашел в комнату, где жил сам стряпчий. Вещи разбросаны, отрезы тканей, разбитые кувшины. Я прошелся. Мало ли, вдруг золотишко какое нашел. Уверен, что у того, кто регулирует быт царей, питание, одежду, всегда найдется кубышка с драгоценностями. Но нет, ничего не было. Брать даже шелк, и такой рулон завалялся, я не стал. Это не золото, в сумку не спрячешь. А вот стеклянную мензурку я подкинул. Пустую, но словно бы ею пользовались только что. Так себе доказательство, но хотя бы. Ведь стеклянные мензурки не так уж и распространены. И чаще всего именно лекарства в них, ну или яд. Больше ничего не наливают. Кёльнская вода, духи вроде бы вообще не распространены. «Вперед!» Уже через 5 минут приказывал я стрельцам, и мы пошли к государю. «С чего ты тут обретаешься?» — спросил меня сотник одного из полков иноземного строя, останавливая на подходе к царским комнатам. «Государя отравить хотели», — ответил я. «Треба предупредить и усилить охрану». «Куда ж усилить, если с ним Валад гора?» — усмехнулся сотник. «Государя отравить желали!» — отчеканил я каждое слово. Вот тут сотник резко переменился в лице. Подошел ближе и положил руку на эфес шпаги. «Кто? С чего ты решил?» — требовательно спрашивал он. «Не тебе меня спрашивать», — резко отвечал я. «Рында, государев, тут? Тут гора!» «Ну, так и есть, этой ночью тут сторожит», — сбавив тон, отвечал сотник. «Ну и славно, что гора был в Кремле. Когда я сюда вернулся, не было возможности и времени узнать это, но предположить можно было. В последнее время он все чаще не отходил от Петра Алексеевича и даже получил себе спальное место в небольшой комнатке рядом с царской спальней. «Веди до государя», — потребовал я. «Ну так нельзя», — уже чуть растерявшись, отвечал сотник. «Ты бы и спросил дозволения». Этот командир был не в моем подчинении, по крайней мере сейчас, но я помнил его. Во время бунта он был одним из тех, кто незамедлительно пришел в Кремль. Ссориться с человеком, преданным Петру Алексеевичу, которому я и намеревался быть верным, не хочется, тем не менее. «Сотник, не доводи до греха, веди до государя. Я наставник его, и мне вход в палаты дозволен. А коль не сделаешь этого...» Я посмотрел на 5 человек, стоявших за спиной сотника. «То поломаю тебя и твоих людей здесь же». «Это что здесь такое?» — прозвучал раскат грома. «А вот и гора. Веди меня до государя. Отравить его хотели», — обратился я к охраннику Петра Алексеевича, который находился уже в моем подчинении и в моем полку. Гора кивнул и с подловатой улыбкой посмотрел на сотника и его людей. «Не серчай, Демид. Полковник до государя дороже и вернее, чем кто бы то ни был. Забыл, что он бунтовщиков первым гнал?» — пробасил гора. «Поднимай сотник Юрия Михайловича Долгорукова», — потребовал я. Командир медлил, и в какой-то мере это было правильно, он не мой подчиненный. Но если прозвучала попытка отравления государя, сотник должен был действовать немедля и отправить за Долгоруковым. В Боярской думе и возле трона не только шли бои за власть, бывали и соглашения. Что делать с Юрием Михайловичем Долгоруковым, который в начале бунта был главой стрелецких приказов, но явно сплоховал в должности? Нашли решение. Никто не хотел ссориться с ним. Долгоруковы так или иначе род боярский, княжеский, знатный, богатый. Так что Юрия Михайловича и назначили комендантом Кремля. Если что случается, то расследовать обязан он. «Ваше Величество, я намерен взять вас под плотную защиту», — говорил я взбудораженному юному царю, когда вошел в покои Петра. Петр Алексеевич стоял напротив меня в рубашке и накинутом халате. Глаза его были шальные, испуганные. Внезапный ночной визит в царские покои — вещь исключительная. Но мне-то и нужна была такая реакция. Главное — не переборщить и не вызвать подучую. А меж тем по Кремлю уже разнеслось, что государя пытались отравить. Я посылал своих стрельцов сообщать об этом всем встречным, и не сразу понял, что в деле была замешана всего одна женщина — кухарка. Она так быстро понесла новости, что я бы подумал, а точно ли Попов изобрел радио? Ведь кухарка, получается, моментально сделала объявление по всему Кремлю. «Да как ты посмел, полковник?» В царскую спальню влетела разъяренная царица. Она была необычайно красива. Вот я понимаю, почему Алексей Михайлович попал под ее чары. А если учесть, какой Наталья Кирилловна в девичестве Нарышкина могла быть лет 10 назад, ух, огонь, женщина! Ваше Величество! — обратился к царице, и от этого обращения она растерялась. И пусть растерянность была краткой, но это охладило натиск Натальи Кирилловны. — А с чего это ты думаешь, что государя травить собирались? — спросила царица. И вот тут в дверях показался Юрий Михайлович Долгоруков. Одевшись лишь в кафтан, он всем видом вопрошал, что происходит и почему его подняли с постели. И почему в Кремле ночует, лелеет надежду вернуть свое влияние, которое было до бунта? Да он сейчас даже несколько подрастерял свой боярский лоск и статность. «Сие сахарные кренделя и какао я просил принести с царской кухни для государя. Поутру у нас урок, и я желал почествовать его величество, угощать за каждый правильный ответ», — говорил я. «И кренделя с какао отравлены. А с чего ты какао-то берешь на кухне? Поутру оно холодным будет, невкусным», — скептически спросил Долгоруков. «Так я б нашел, на чем подогреть. А кто ж мне с самого утра в царской кухне снедь давать будет? И как успеют поутру кренделя испечь?» — парировал я подозрение. «Кто?» — выкрикнул Петр Алексеевич, привлекая внимание. «Кто смерти моей желал? И отчего же так много крамольников развелось-то? Не пора ли, князь Юрий Михайлович, на кол кого посадить?» И глаза такие строгие, бескомпромиссные. Вот он, прет уже наружу Петр Великий. «Жена стряпчего у крюка!» — резко сказал я. Долгоруков развернулся и быстро пошел к комнате стряпчего. Юрий Михайлович лишь махнул рукой, чтобы сотник сопроводил его. Ну вот, по сути, и все. Больше от меня ничего не зависело. Паника и без того разгоралась. Долгоруков придет к стряпчему, обнаружит, что его там нет. А этого вполне хватит, чтобы назначить виновного. Тот, кто бежит, тому есть от чего убегать. Нужно будет передавать стряпчего Долгорукову, но только когда преступник пройдет через холодную, которая нынче занята под нужды следственной комиссии. «А как же ты понял-то, что отравлено?» — неожиданно проявила смекалку Наталья Кирилловна. «Да служанка моя отщипнула от одного кренделя небольшой кусочек. Вот не знаю, померла ли она, с неподдельным сожалением говорил я». Дальнейшие действия Натальи Кирилловны и Петра меня даже поразили. Мать подошла и нежно обняла сына. Он не только позволил ей это сделать, но и прижался к материнской груди. И между ними не было никакой наигранности. И очевидно, что такое происходило и ранее. Важно учитывать этот момент. Если связь между сыном и матерью настолько крепка, то как бы ни бились, бояре, мать скажет, и сын последует ее воле. Вполне возможно, не случайно Петр Алексеевич начал фундаментальные реформы только после того, как Наталья Кирилловна ушла из жизни. Так что об этом стоит подумать. Между тем, можно сказать, что царица была для всех образом европейской женщины, слегка ограниченной русским домостроем. Театр она любила, сочетала русскую традицию с европейскими элементами. И вряд ли она была бы тормозом для петровских преобразований. Но так получается совпадение, что большинство реформ случились только после ее смерти. Что ж, отличная интрига — это когда при минимальных усилиях происходит много шума, и ты получаешь максимальную выгоду. Можно, конечно, и без шума, но шум выдает выгоду быстрее. Вот и сейчас я был вполне доволен. Весь Кремль превратился во взъерошенный муравейник. Попытка покушения на государя стала важнейшим событием. Во время бунта, когда все было напряжено и опасно, такие происшествия быстро стирались из памяти. А вот теперь попали на передний план. И ведь наверняка Юрий Михайлович Долгоруков будет проводить тщательное расследование. Ему нужно реабилитироваться за ту растерянность, которую он показал при подавлении стрелецкого бунта. Вот пусть и занимается. А я сделал все, чтобы это расследование прошло гладко и быстро, и так, как мне нужно. Отправляйся за стряпчем и в холодную его. Никому об том не говорить. Пущает до утра, али больше мается. А я после с ним говорить буду. Отдал я приказ десятнику. Смышленый малый. Я присмотрюсь к нему. Вернувшись в спальню, я застал Анну спящей. Это говорило о многом. Она вряд ли бы смогла спать, если бы я продолжал действовать. Значит, я поступил правильно и качественно промыл ей желудок. Отправив стрельцов наблюдать за происходящим и доложить мне об узнанном не позднее, чем через 3 часа, или раньше, если то потребуется, я бережно снял с Анны замазанный сарафан, укрыл девушку одеялом, лег рядом и обнял ее. Я даже не подумал, что Анна ходит, сменяя всего 2 сарафана. И те, кстати, далеко не новые. Ну, ничего, мне сейчас есть чем платить. А уж с платьями разберется сама. Аль пошить, аль купить где. Мне вспомнился рулон красного шелка в комнате стряпчего. Эх, притащить бы его. Но если кто заметит, то позора не оберусь, так что лучше не стоит. Удивительно. С улицы доносились крики, кто-то несколько раз пробегал рядом с комнатой, где-то стучали, ржали кони. Вокруг суета на грани паники, а здесь, в спальне, был кокон, отгораживающий меня и Анну от мирской суеты. Правильно ли я поступил? Может, стоило отомстить самому без привлечения других? Нет. Я даже зловеще улыбнулся мысли, что уничтожил своего врага. А затем обнял Анну и улетел в царство Морфея.